Глава 14. До хуторка, неподалеку от которого их ожидали молодые маги с лошадьми, сфера добралась далеко за полночь. К этому моменту Леа давно спала, уютно устроившись в подросшем кресле, укрытая пушистым вязаным покрывалом. А Джар сидел к ней спиной, глядя в раскинувшуюся за передним окном звездную темноту. Он любил такие вот ночные полеты, занимавшие несколько часов по сравнению с порталами, зато тратившие намного меньше энергии. Хотя гильдия тщательно собирала исходящий из источника ручеек, видимый сильными магами как голубоватая струйка дыма, развесив на его пути множество пирамидок, камней и горшков с растениями. Да и город маги построили вокруг источника только ради этого, и у каждого в центре флюгера была искусно вставлена притягивающая энергию пирамидка. Но главным было все же другое. В такие минуты ему намного лучше думалось, и внезапно становились ясны и просты задачки, которые никак не хотели решаться в ином месте. Знак от посыльных, пришедший на сигнальный браслет, легонько кольнул запястье, и маг торопливо открыл крышку плоской шкатулки с зеркалом. «Тут бродят какие-то подозрительные личности», — обеспокоенно пробормотал один из старших учеников юношеским баском и смолк, а взамен послышались встревоженные крики и звон оружия. «Проклятие!» Тихо рыкнул себе под нос маг, и сфера стремительно ринулась вниз к неширокой прогалине, через которую проходила нитка галечной дороги. Сейчас Джарвис видел ее только в клубящейся светлым туманом обзорной пластине, выточенной из целого кристалла горного хрусталя и прятавшейся под крышкой, укрепленной перед окном шкатулки. Зато представлял очень отчетливо. Доводилось бывать в Авертоне. Тут галька — любимый материал для дорог и площадей. В городах местные умельцы умудряются выложить из цветных камушков целые картины, ревностно соревнуясь между собой в мастерстве. «Мы падаем!» — повозившись, зевнула за спиной мага его необыкновенная ученица, поразив Джара неожиданным спокойствием. «Срочно садимся!» — ответил он, следя, как на пластине появляются из тумана крохотные силуэты пятерки магов, снабженных для удобства особыми амулетами, подающими собратьям по гильдии знак голубым сиянием. Чуть позже появилась и толпа темных фигурок, уверенно окруживших магов и постепенно оттеснявших их от сбившихся в сторонке лошадей. «Почему?» Леатия уже заглядывала магу через плечо, пытаясь хоть что-то рассмотреть в по-прежнему темном окне. «На наших охранников напали!» — буркнул он, наконец-то оказавшись над коллегами. Хотя ни одного магистра тут быть не могло, такие задания Эгрис обычно дает молодым мастерам или даже подмастерьям. Но дело ведь не в звании, а в том, насколько у них совпадают интересы и жизненные принципы. «Что будем делать?» — деловито осведомилась хранительница, мигом забыв о собственных бедах. «Башню!» Отдавая сфере мысленный приказ, пояснил Джар и строже добавил. «Никуда не ходи! Сиди тихо!» Кресло, недавно бывшее удобной лежанкой, снова сжалось, а на полу появился светлый квадрат люка. Приглаживая растрепанные волосы и оправляя блузу, Леа поспешила занять свое место. Она не могла видеть, как из боков сферы, повисшей над головами отчаянно державших оборону магов, заслонами ринулись вниз деревянные стены с узкими бойницами. Зато услышала испуганную ругань нападавших и несколько глухих ударов. Видимо, бандиты не сразу поверили своим глазам, решив, что почти пойманная дичь решила укрыть себя призрачным мороком. «Уйдут!» — крикнул кто-то из разгоряченных боем магов, и в распахнувшемся люке появилась взлохмаченная голова молодого блондина. Он требовательно смотрел прямо на магистра, был украшен парой царапин и отчего-то пах паленой дичью. «Не уйдут!» — зловеще хмыкнув, пообещал тот. «У вас раненые есть? Займитесь лечением!» «Но Каденис запретил пользоваться магией!» «Я разрешаю», — заявил Джар с такой уверенностью, что у встречающего хватило сообразительности больше не спорить. И он исчез. Несколько секунд внизу тихо переговаривались. Кто-то коротко застонал сквозь зубы. Потом раздалось недовольное бурчание. «Значит, бандиты теперь уйдут? Никуда они не денутся!» Джар, наконец, оторвался от обзорного кристалла, захлопнул шкатулку и выпрыгнул через распахнувшуюся возле него дверцу прямо в ночную мглу. Бандиты и в самом деле не убегали и даже не сопротивлялись, сраженные мощным парализующим заклинанием. Магистр с помощью амулета ночного видения рассматривал смирно валявшихся на дороге и у обочин отчаянных головорезов и жестко усмехался. Теперь они казались просто грязными, лохматыми кучками мусора, едва заметно отсвечивающими в оке амулета розовыми бликами, как и замершие у густых зарослей лошади. И значит, среди них не было ни убитых, ни серьезно раненых. Молодые маги сумели не нарушить приказ и ничем не выдать своих возможностей. Первым делом Джарвис отправил в разные стороны несколько поисковичков. Не может быть, чтобы бандитов где-то неподалеку не ждали лошади и помощники или наводчики. И только потом достал маленький, словно игрушечный рожок. Нажал камни в определенном порядке и почти сразу услыхал голос Эгриса. «Что случилось?» «На встречавших напали бандиты». «Где?» Голос главного магистра мгновенно стал острее кинжала. «Там, где они нас ждали. Бандитов десятка два, и я послал поисковиков». «Ставь маяк! Иду!» Джарвис послушно крутнул в личном амулете два камня, ставя их против друг друга, и через несколько мгновений рядом возник бледно светящийся овал мгновенного перехода. Эгрис выпрыгнул оттуда полностью одетый и в сапогах, видимо, еще и не собирался спать. «Где Лайна?» — был его первый вопрос. «Сидит в сфере. Я закрыл парней башней. У них был раненый». «Не паникует?» «Спокойно, как опытный воин», — с неподдельным уважением ответил Джар и перевел разговор на бандитов. «Что с этими будем делать? Поисковик что-то нашел?» Отстраненно поинтересовался глава гильдии и кивнул сам себе, услышав положительный ответ. «Тогда вы отправляетесь дальше в карете и берете с собой троих охранников, а я с остальными собираю бандитов. Думаю, пока не стоит поднимать шум, нам невыгодно ни слава героев, ни ненависть тех, с кем эти уроды делились добычей. Да и слухи не нужны, поэтому придется менять план, и темнота нам поможет». «Срочно перебирайся на соседнюю дорогу, она много хуже, но вы ведь новички и могли этого не знать. Поторопись, через 15 минут вы должны подъезжать к трактиру, вот кристалл». Джар молча кивнул и направился к башне, попутно собирая на невидимые поводки лошадей. Животные беспокоились, не видя рядом привычных конюхов, и пришлось добавить им покорности. Жаль, конечно, что магам пришлось покупать у перегонщика в маленьком городке обычных лошадей. Но чистопородные, хорошо выученные таларские скакуны и тем более лоси, на каких разъезжал весь Гайртон, выдали бы их с потрохами. «Двое самых сильных к Каденису!» Распахнув одну из стен башни как ворота, скомандовал Джар. «Остальные заводите коней в башню и пристегивайте к стенкам. Как раненый!» «Хорошо!» отозвался темноволосый маг. «Рана небольшая, но дротики у них подлые, с резьбой и ядом». «Сохрани, сдашь Каденису!» Проходя мимо него, Джар дополнительно послал исцеляющее заклятие. «Как устроите лошадей, поднимайтесь наверх, уходим на деревенскую дорогу». «Я полежу в гамаке», — отказался раненый. «Мне около животных легче». «Значит, его главная стихия — вода», сообразил магистр и создал большую бутыль целебного кваса, настоянного на меду и травах. «Как хочешь, держи!» Через несколько минут двое магов проворно забрались наверх, устроились в созданных для них мягких креслах и только после этого, искоса поглядывая на рыженькую девицу, взяли предложенные им Джаром кружки с горячим взваром. В этот раз сфера летела медленно и низко, почти касаясь днищем облитых лунным светом верхушек деревьев, и распахнувшая оконце Леа с тревогой и любопытством вглядывалась в проплывающую под ней призрачную, обманчиво безмятежную картину. И невольно пыталась понять, откуда взялись бандиты, напавшие на мирно сидящих у обочины путников. Судя по тому, с какой таинственностью Эгрис и Джар перевозили ее сюда, никому, кроме них, не могло быть известно, кто и зачем сидит ночью возле одной из дорог Авертона. Значит, это местные бандиты, и с ними не все просто. В своем герцогстве Кайер, по заведенному еще Брафортами правилу, никогда не прощал разбойников и грабителей. даже мелких воришек наказывали очень строго, и все знали, что значительно проще выполоть кому-нибудь огород или помыть полы в трактире, чтобы получить несколько мелких монет, чем стянуть сладка пирожок. Но не везде правители придерживались такого же мнения. Некоторым не хотелось заниматься тревожащими простых жителей заботами, ведь их-то никто не грабил. Разумеется, это было такое же устойчивое заблуждение, как и байки про всенародную любовь к своему королю или герцогу. Но все властители тоже люди и выбирают в таких вопросах блаженное неведение. И герцог Авертонский был как раз из этих правителей. Он предпочитал наводить порядок в столице и собственном замке, не заглядывая на окраины своей вотчины. Потому-то Эгрис и прислал охрану, и Лиаттия была почти уверена, что беспокоился он вовсе не о здоровье и жизни Джара и его сестры, а о том, как они будут рассказывать о своей удачливости в столице, если въедут туда без сопровождения. «Откуда они взялись?» — оглянувшись на коллег, негромко спросил Джарвис. «Подошли с двух сторон», — хмуро фыркнул маг, который выглядел постарше. «Но сначала проскакала мимо в сторону хутора тройка всадников, одеты как гонцы или слуги, но гербов или знаков не имели. Потом в другую сторону пролетел почтовый голубь, а через четверть часа с обеих сторон появились две толпы людей. Шли быстро, вроде как по делу, но мы сразу заподозрили неладное». Мешки были тощие и больше напоминали завернутое оружие, чем обычный багаж, поэтому мы подняли щиты и отправили подальше лошадей. Ничего не кричали? Нам нет, а между собой перебрасывались короткими приказами, и сразу стало ясно, что это не первое их нападение. Мы отправили тебе вестника и замкнули малый круг, но у них пара арбалетов оказалась с магическим ускорением. Вот Юджина и задела. Болт шел прямо в сердце. Но амулет отвел. «Мы над дорогой! Опускаемся!» — предупредил Джарвис. «Вокруг никого не вижу. Кто сядет на козлы? Тут недалеко. Юджин пусть едет в карете. Мы верхом!» «Лошадей пять!» — предупредил старший маг и запоздало представился. «Я Вагар. Одна пойдет с грузом!» — мгновенно нашел выход Джарвис. «Возьмете в углу мешки с овсом. Кормить чужим кормом своих животных не будем!» Вагар с уважением кивнул и нырнул за другом захлопнувшийся за ними люк. Сфера сжалась, отодвинулась от стоящих на дороге лошадей и, легонько скрипнув, мягко осела на выросшие колеса. «Скоро будем на постоялом дворе», — торопливо пояснил Джар и выскочил наружу. Лиаттия только молча кивнула ему вслед, внимательно разглядывая, как съеживаются, меняют облик и размеры стены, оконца и диванные сферы, превращаясь в потертое нутро далеко не самой богатой дорожной кареты, освещенной обыденной масляной лампадой. Вскоре по обоим бокам прорезались обычные для повозок такого ранга дверцы, и одна из них распахнулась, впуская внутрь молодого мага. Он скромно устроился в уголке и закрыл глаза, намекая, что ему сейчас не до разговоров, и Леа понятливо отвернулась к окну. Ей самой не хотелось бы ничего говорить после того, как заглянула в безжалостные глаза смерти. Повозка мягко тронулась с места, и уже через несколько минут копыта лошадей зацокали звонче. Замелькали темные очертания строений, подслеповато подсматривающих редкими оконцами, за которыми тлели ночники. «Мест нет!» — зевая, буркнул здоровенный мужик, выглянувший в полуоткрытую дверцу одноэтажного строения. «Все занято!» «А кто в селе пускает на ночлег?» «Да кто ж вас пустит среди ночи?» — изумился охранник, но как-то не очень убедительно. «Тот, кто знает тебя!» — невозмутимо сообщил ему Джар. «Быстро влезай на облучок и показывай дорогу!» «Да с чего это я полезу?» — продолжал упрямиться Верзила. «Не хочу! Завтра вся деревня будет смеяться над дураком, который не захотел прокатиться за половину серебрушки», — пожал плечами маг и вскочил на коня. «Откуда они узнают?» — проворчал сторож, выходя из двери и запирая ее на огромный замок. «У тебя же там полно гостей. А вдруг кто захочет выйти?» — ехидно подколол его магистр, уже успевший запустить в здание поисковика и обнаружить, что половина комнат свободны. «Выйдут в заднюю дверь. Давай серебро. Сначала определи нас на постой и моли всех богов, если там окажется грязно или клопы с потолка прыгают», — Сурово отрезал Джар, незаметно проверяя все соседние дома, хотя был уверен, что здесь намного безопаснее, чем настоящему развилке хуторке, где они прежде намеревались ночевать. «Не беспокойтесь, дом чистый и постели свежие», — вдруг раздумал спорить Верзила. «Лицензия выкуплена и вывеска имеется. Просто недавно открылись, никто не знает и не доезжает до них». «А они тебе родня», — кивнул сам себе маг, наконец-то расслышав в голосе провожатого настоящую заботу. «Сестра! Деток двое! А муж сгинул!» Эти слова сторож произнес тихо, с застарелой тоской, и смолк, словно опасаясь, что сболтнул лишнего. Джар тоже смолчал. «Да и о чем говорить, если и так все ясно? Но на сестру нужно сначала посмотреть, а если получится, то и на детей». Малыши обычно не умеют лгать и лукавить, если не видят постоянно, как это делают взрослые. Ну и когда их за это не хвалят. И если у магистра мелькнет хоть тень подозрения, что в этом месте нечисто, то лучше встать лагерем на околице, чем пускать туда хранительницу. Дом, к которому Верзила привел их кривыми улочками, был по южному обычаю одноэтажным, но довольно длинным. И о том, что он изначально строился под сдачу на ночлег, говорили маленькие крылечки, ведущие к отдельным комнаткам. Договорились быстро. Едва увидев живую радость и робкое ожидание в глазах худощавой женщины неопределенных лет и ее мозолистые руки, маг выкупил все свободные комнаты и первым делом отправил Лиатию в самую лучшую. «Взвару вскипятить?» — принимая серебро, спросила хозяйка, но он только качнул головой. «Утром. Сейчас все устали. Хотят только спать». И, неожиданно решив проверить мелькавшую догадку, с досадой бросил. «Давно уж спали бы, да заплутали. Свернули в темноте не туда, потеряли тракт. Вот и ехали наобум, куда дорога выведет». «Счастлив ваш бог!» — на миг благодарно подняла глаза к небу женщина и, тотчас поджав губы, побежала в спальню Лиатии, узнать, не нужно ли чего юной госпоже. «Бог-то бог, да и самому лучше не зевать!» Тихо усмехнулся Джар, приоткрыл коновец с защитной сетью и направился в свою комнатушку. Утром он поднял спутников, едва рассвело, забрал у хозяйки корзинку с завтраком и первым сел на коня. Безропотно выполнявшая все его распоряжения Леа снова оказалась в компании с Юджином, которому Джар велел хорошенько отдохнуть и набраться сил. «Бери!» Подвинула она корзину молодому магу. «Тебе нужно силы восстанавливать». «А ты?» — дерзко глянул сидевший напротив маг. «Я тоже съем пирожок, хотя обычно завтракаю позже». «А можно вопрос?» Не прикасаясь к угощению, замер ненадолго Юджин, но все же решился. «Кто ты такая? Почему ради тебя пятерку неплохих мастеров срочно отправляют на дорогу, по которой открыто бегают бандиты с мощным оружием?» «Я просто девушка», — понимая, что медлить и путаться ей нельзя ни в коем случае, улыбнулась Лиатте. «Из знатного, но бедного рода. А о том, почему мой брат нанял вас в охрану, спрашивать нужно у него. Мне в эти дела вмешиваться запрещено». «Ты сказала правду», — задумчиво прищурился он. «Но не всю. Когда говорила про брата, немного смутилась». «Ну да». Растерялась графиня, но, не сумев остановить этот допрос, вынуждена была объяснить. «Он только недавно нашелся. Когда дядюшка оставил ему наследство, там было и мое имя». «И куда он тебя везет?» «В Давр, на бал дебютанток. Надеется подыскать там для меня хорошую партию», — смущенно улыбнулась она, стараясь говорить только правду. «А почему не стал знакомить с друзьями? Разве маги не годятся тебе в женихи?» «Спроси у него сам», — сердито буркнула девушка и отвернулась к окну. «Если не знаешь, что одаренные на обычных девушках не женятся». «А обычным девушкам маги нравятся?» — хитро усмехнулся Юджин. Леа смолчала и вдруг почувствовала, как по щеке ползет что-то влажное и прохладное. «А-а-а!» Тонкий виск вырвался из ее горла самовольно, не дав и секунды на размышление, а в следующий миг дверь с треском распахнулась. Хранительница и охнуть не успела, как Джар ловко, словно циркач, прыгнул в карету прямо с лошади. Сразу втиснулся на сиденье рядом с ней, роняя на пол пирожки, схватил за руку и тревожно заглянул в лицо. «Что произошло?» «Кто-то полз по щеке!» — вздрагивая от омерзения, пробормотала Леа. «Покажи!» Джар безошибочно нашел то место, где полз мокрый паук или многоножка, стер след пальцем и уставился на Юджина сузившимися от гнева глазами. «Развлекаешься?» «Просто немного пошутил», — независимо вздернул нос маг. «А ты не знаешь, что на задании не положено заигрывать с незнакомыми девушками?» В голосе магистра сквозила яростная язвительность, и даже Лиатии стало не по себе. «А кто это был?» — кротко осведомилась она. «Водяная гусеница!» — просветил ее так и не отодвинувшийся ни на гран учитель и едко добавил. «Любимая шутка водных магов. Довольно гадкая, надо сказать, шутка». «Если я на вас работаю...» — взвился Юджин и тотчас смолк, с неподдельным ужасом глядя на нанимателя. Лиаттия мельком заметила странный жест брата, словно снимавшего со своей головы паутину, но начала догадываться, что сделал он так вовсе неспроста, лишь увидев стремительно белевшее лицо раненого. «Мастер Арвис!» — сорвался с его уст горестный шепот, и больше молодой маг не сказал ни слова, накрепко сжав губы. «А ты кого ожидал увидеть?» — холодно осведомился Джар. «Вот почему самые способные ученики, едва получив первое серьезное задание, тут же начинают вести себя как толпа наемников на ярмарке? Привлекают всеобщее внимание, лезут не в свои дела, заигрывают со всеми девушками подряд и ловят все тумаки и неприятности, которые умный человек обойдет десятой дорогой. Представляю, как обрадуется Загирс, узнав, что его ученик отстранен от задания за невыдержанность. Но сначала хочу понять, почему ты решился начать заигрывать с заказчицей?» Юджин упрямо молчал и белел все сильнее, только уши наливались жарким огнем. Теперь Лиаттия ясно видела, как он молод, почти ровесник ей, и все сильнее жалела запальчивого мальчишку. «Зря упрямишься!» Маг мановением пальца поднял с пола рассыпанную провизию и, отпустив, наконец, Лиаттию, уставился на нее испытующим взглядом. «О чем вы говорили?» «Ни о чем», — кротко улыбнулась хранительница и мягко пояснила. «Бывают такие разговоры, пустые». «То есть вместо того, чтобы собирать силу и восстанавливать здоровье, он принялся болтать ни о чем с девушкой, рядом с которой и сидеть не имел права. Несчастье помогло», — жестко усмехнулся маг, снова переводя взор на раненого. «Ну, значит, придется Загу еще с годик вдалбливать тебе самые главные правила темных магов». Лиатти вдруг припомнилась хорошенькая служанка с постоялого двора. Тогда ее спаситель тоже смотрел так свирепо, словно собирался приказать выпороть дерзкую девчонку. Однако обошелся совершенно другим наказанием. «Мне кажется», — голос графини прозвучал еще тише и нежнее, «не нужно ничего говорить его учителю. Юджин уже все понял и больше подобной ошибки не сделает». «Он мог бы и раньше сообразить», — неуступчиво нахмурился Джар. «Если бы сопоставил все факты и попытался сделать выводы, или хотя бы подумал, откуда у обычного заказчика взялась сфера, если сила, чтобы ею управлять, есть лишь у нескольких магистров». «Может, он этого не знал», — неуверенно предположила девушка, начиная понимать, что поступила верно, начав защищать незадачливого мага. «Возможно, Эгрис выбрал самых надежных, и заменить провинившегося неким, или имеется еще какая важная причина». Но если бы Джар на самом деле хотел выгнать Юджина, тот уже летел бы в Гайертон магическим путем. «Этому все маги учат своих учеников в первый же год», — строго глянул на нее учитель. «Не лезть ни к кому с разговорами и вопросами, пока точно не уверишься, что это не опасно. Но на заданиях так не бывает никогда, иначе никто не стал бы нанимать темных магов. Это очень дорогая услуга». «На те деньги, что получит гильдия за одного мага, купец или путешественник может нанять отряд наемников и следопытов, да еще и повара к ним в придачу». «Он был ранен», — продолжала настаивать Лиаттия. «Ему было не до наблюдений и выводов, а потом он их сделал, но немного ошибся. Нужно дать ему еще один белый камень. Нельзя добивать упавшего». «Ладно», — поразмышляв несколько минут, мрачно согласился Джар. «И только потому, что не хочется тратить энергию на портал и время на поиск замены. Мы и так опаздываем. Но учти, Юджин, я этого не забуду и пока еще тебя не простил. И раз у тебя есть силы на всякие пакости, дальше поедешь верхом». Карета, так и продолжавшая катиться по дороге, на миг приостановилась, и Юджин выскочил из нее как ошпаренный. «Ну?» — неторопливо пересев на противоположное сиденье, магистр помолчал, пристально изучая ученицу, и, наконец, осведомился. «Объяснишь, почему ты так его защищала?» «Конечно», — мягко улыбнулась Леа, — «потому что ты этого хотел». «У тебя появился дар эмпата?» Губы Джара растянула насмешливая улыбка, но глаза оставались серьезными и чуточку встревоженными. «Ты прекрасно знаешь, что никакой дар у меня появиться не может», — с легкой укоризной произнесла хранительница, стараясь не вспоминать родовых тайн. «Просто я постепенно начинаю тебя лучше понимать». «Да?» Он недоверчиво скривился и тут же заинтересованно вздернул бровь. «А зачем?» «Что именно?» Ляти начинала казаться, будто она на внезапном экзамене, когда вопросы неизвестны заранее. «Зачем ты меня изучаешь?» Некоторое время Ляти подозрительно рассматривала его хитрое лицо. Потом нашла ответ. «Так ведь именно затем я и еду на этот самый смотр дебютанток, чтобы узнать людей и те отношения, которых никак не могла видеть, сидя в запертой клетке». «Да мне ведь и в голову никогда прийти не могло, что молодой человек может привлечь внимание девушки мокрой гусеницей». «А он тебе понравился?» В голосе учителя не слышалось даже вежливого интереса, но Леа этому почему-то не поверила и снова припомнила про родовые особенности, но так и не смогла решить, то ли это они проснулись, то ли она просто начинает рассуждать так, как ей и положено в 20 лет. Ну, всего без 3 месяцев». «Он очень молод», — начала перечислять Леа рассудительным тоном. «И немного не сдержан. Но, возможно, так сказалось ранение. У него было время сообразить, что смерть смотрела прямо в глаза и только случайно прошла мимо». «Вот тут ты немного не права», — также спокойно сообщил маг. «Все ученики гильдии надежно защищены с первой же минуты, и в их амулетах достаточно энергии, чтобы отвести смертельный удар любой силы, и все об этом осведомлены. Но есть такая тонкость. Хотя человек разумом и убежден в правдивости учителей, но сердцем поверить в это трудно, пока не проверит на деле. И Юджин тоже успел успокоиться, у него было достаточно времени. Дело в другом. Все парни в его возрасте считают необходимым привлечь внимание всех встречных девушек, и ради этого идут на любые хитрости и нарушения правил. «Да не собирался он меня очаровывать», — возмутилась хранительница. «Наоборот, интересовался, что во мне особого». Она резко смолкла, сообразив, что выдала Юджина с головой, и возмущенно уставилась на внимательно слушавшего ее учителя. «Теперь ты его выгонишь?» «Темные маги не меняют своих решений каждые 5 минут», — качнул он головой. «Тем более Юджин оказался намного прозорливее, чем я привык о нем думать. Хотя он и не мой ученик, но невозможно не знать всех недавно получивших звание подмастерья учеников, когда наблюдаешь за ними несколько лет. Гайртон — маленький городок, в той части, где мы живем. А теперь давай займемся алхимией. Назови мне все кислоты, которые тебе известны».